Глава 41. Никогда не отпущу. Московская квартира Славы. Слава. Слав, скажи мне, что я сошла с ума. Выхаживая по кухне, хватается за голову Ольга. Мне просто везде он мерещится, да? У меня едет крыша. Оль, мы обязательно проверим эту информацию. Подхожу к ней и обнимаю за плечи. Совпадений правда много. Возраст Данила, как у нашего сына. Воспитывался в подольском доме малютки. Даже цвет глаз, как у меня. Я очень хочу позвонить Алле Геннадьевне и узнать все подробности. Мне нужна дата его рождения. Я тебя понимаю, но нужно немного подождать. Ведь если он окажется нашим сыном, то... Глубоко вздыхаю. Мы должны как следует подумать о том, стоит ли лезть в эту семью. Ты видела, какие у него отношения с приемной матерью и братом? Вопрос, что будет после того, как мы ворвемся в их жизнь? Да, я все это знаю. Прерывисто вздыхает Оля. Он любит свою приемную мать, они счастливы. Алла Геннадьевна всю жизнь воспитывала его как родного сына. И разве она захочет его делить с нами? Для нее это может стать настоящим ударом. И я понятия не имею, как на это отреагирует сам Данил. Мы должны все как следует взвесить. После ресторана Оля словно сама не своя. Места себе не находит. Все началось с моего телефонного разговора со следователем, в котором прозвучала фраза «Завтра снова съездим в Подольск». В этот момент сыновья Аллы ушли в туалет, и она шепнула Оле, что ее многое связывает с Подольском. Как выяснилось, в этом городе она усыновила Данила. Я сначала не понял, почему Оля резко изменилась в лице. И почему так странно смотрел на собеседницу? Когда убрал телефон от уха, услышал Олин вопрос. «Вы взяли Данила из Подольского детского дома?» «Да», — улыбнулась женщина. «Только не из детского дома, а из дома малютки. Ему было всего 8 месяцев». «А сейчас?» — взволнованно произнесла Оля. «Сейчас ему сколько?» 25, — гордо ответила Алла. «Настоящий богатырь вырос». В этот момент за стол вернулись ее сыновья, и Ольга не успела задать остальные уточняющие вопросы. Пристально смотрела на Данила. Ее глаза блестели от слез, руки и губы дрожали. «Оль, его взяли из дома малютки, а нашего сына отправили в детский дом», сказал ей на ухо, затем взял ее за руку. «Но мы все обязательно проверим». «Хорошо», – прошептала она, судорожно вздохнула и с тревогой посмотрела на меня. «А если он?» «Мы скоро обо всем узнаем», — сжал ее ладонь. «Это может оказаться простым совпадением». Оля наливает воды в стакан, делает несколько больших глотков, с грохотом ставит его на стол и закрывает ладонями лицо. «Я больше так не могу», — протягивает она, отчаянно всхлипывает и пускается в слезы. «Это очень тяжело. Я в каждом вижу нашего сына, в каждом!» «Иди сюда», — прижимаю ее к себе, глажу по спине. «Я знаю, ты очень устала. На тебя слишком много навалилось. Тебе нужно отдохнуть, слышишь?» Заглядываю в мокрые глаза, наполненные болью. «Ты останешься сегодня у меня, и это не обсуждается». «Слава, я поеду», — устало шепчет она. «Мне завтра на работу. Дома тетради и...» «Пока твой муж на свободе, я никуда тебя не отпущу. Он спалил машину, дачу. Может, и до квартиры добраться. А здесь ты в полной безопасности». «Когда ты поговоришь со следователем по поводу поджога?» «Уже поговорил. И мы знаем, как нужно действовать. Твой муж сейчас ищет съемную квартиру, я правильно понимаю?» «Да, они с Кирой хотят съехать от Марины». «Это нам на руку. Пока что не рассказываю ей о том, что планирую провернуть. Не хочу я обнадеживать, ведь что-то может пойти не так. Самый темный час перед рассветом, помни об этом». Прижимаю ее голову к своей груди. «Я помогу тебе решить все твои вопросы. Я рядом, я с тобой». Веду рукой по ее волосам. «А сейчас выдохни и ложись спать». «Попробую», — вяло отвечает она. «Идем». Беру ее за руку. «Я провожу тебя в спальню. Завтра утром отвезу домой. И ты спокойно соберешься на работу». «Спасибо», — почти беззвучно произносит она. Не знаю, что бы я без тебя делала сейчас. Заправляю кровать, даю ей свою чистую футболку, выхожу из комнаты, закрываю дверь и прижимаюсь к ней спиной. И я не знаю, что бы без тебя делал, отвечаю ей мысленно. Как я вообще живу без тебя столько лет, моя Смирочка? Больше никуда ее от тебя не отпущу, никому не позволю сделать ей больно. Пока что неизвестно, чем закончатся поиски нашего сына. Но я в любом случае сделаю все для того, чтобы Оля была счастлива. Она это заслуживает, как никто другой.